Глава 4. «Как ты?» — голос Сафелии пробился сквозь пелену боли. «Хочу сдохнуть, если честно», — не стал строить из себя героя я. «Ты закончила?» «Да, можем двигаться дальше. Остался только один этаж, собрат. Ты справишься. Пей!» Очередное игровое зелье лечения ухнуло в меня без остатка, и перед глазами прояснилось. Плохо, что ненадолго. Мое тело вырабатывало яд слишком быстро, чтобы бороться с ним при помощи игровых зелий лечения. Обычное, к слову, уже не помогало. Софи наклонилась над кучей добычи и начала перечислять. «Два зеленых предмета, пояс и шапка. Сущность босса 49 уровня. Крупный магокамень необычного ранга. Печень красного василиска, его же рога и шкура. Сейчас, минуту. Да, кровь тоже можно собрать. Еще и заполненная колба с кровью красного василиска. Неплохая добыча», — выдала свой вердикт она. «И ничего из этого, конечно же, на аукционе нет», — вздохнул я, поднимаясь на ноги. «Ладно, идем на 50-й этаж. У меня не больше 15 минут, прежде чем опять начнет колбасить». В подземелье мы жили уже полтора месяца. Кишила не ошиблась, предположив, что выпитые эликсиры из наборов усиления начнут убивать меня через 1,5-2 месяца. Вот только она не предупреждала, что плохо мне станет уже после 4 недель. Причем так, что без зелья лечения в день я уже не мог представить свою жизнь. Какое-то время я так и жил на эликсирах лечения, постепенно увеличивая дозу. По 2 в день, 3, и, наконец, дошло, как сейчас, каждые 15 минут. Если бы не эти красные бутылочки по 5 кристаллов за штуку, скончался бы я уже давно. Что самое забавное, на аукционе не было зелья усиления 3 уровня. 4 был, 5, даже 6. Но не 3, который был мне так необходим. Я бы купил его, наплевав на осторожность и необходимость потом объяснять эльфам, откуда достал такую ценность. Но нет. Игра словно насмехалась надо мной и внимательно следила за тем, чтобы я не пользовался преимуществами игрока. Игровой валюты у меня много, а толку от нее вообще никакого. Думаю, нет смысла рассказывать о том, как мы вдвоем ползли эти 13 уровней. Только то, что это потребовало от нас целых 1,5 месяца, уже говорит о многом. Боссы и их генералы оказались просто какими-то жуткими монстрами, категорически отказывающимися подыхать. В одиночку я бы с ними ничего не сделал, но со мной была Сафелия. Из обычного среднего падшего моя спутница превратилась в настоящую убийцу монстров. У нее не осталось ни одного предмета обычного ранга, только необычные или редкие. Даже ее любимая струна, и та была усилена вначале до необычного ранга, а потом до редкого. На первое преобразование потребовалось 23 обычных крупных мага-камней, на второе — 6 необычных. И мне совершенно не было жаль таких трат. Чем сильнее становилась Сафелия, тем быстрее умирали встречающиеся нам твари. Стоит признать, что ни одна эльфийка развивалась. Несмотря на мое состояние, я тоже не стоял на месте. Пусть вещи необычного ранга все еще били меня током, но, по крайней мере, ожогов уже не оставалось. Технически, если перетерпеть, я даже смогу их надеть. Экспериментировать мы не стали, но парочка необычных вещей в моей безразмерной сумке все-таки находилась — амулет и кольцо. Сафелия инициировала их, но не активировала способности. Это должен сделать владелец вещи. В общем, на будущее у меня теперь имелись усиливающие предметы. Дожить бы еще до этого будущего. Все остальные предметы мы сливали на аукцион, где они уходили практически мгновенно. Несколько игроков даже писали Сафелии, предлагая ей прямой выкуп предметов без аукциона. Но отвечать на такие сообщения моя спутница не стала. Никаких прямых контактов с ее фальшивой личностью. Хотя нет, слили на аукцион мы не все. Прежде всего, я полностью одел свою основную ипостась падшего. Даже интересную шапку нашел, что скрывало мое лицо. Теперь даже при большом желании нельзя было связать безымянного падшего, являющегося локальным существом и носящего предметы 12-20 уровней, с боевым магом-универсалом Майклом, использующим совершенно иной набор предметов. Да, они тоже имели весьма высокий уровень, начиная с 13 и заканчивая 20. Но это были совершенно другие предметы. И главной их особенностью являлось то, что предметы были не инициированными. Опыт получали, но никаких полезных свойств не давали. Так носились для того, чтобы голым не бегать. Второй набор был мне необходим для того, чтобы представить его игрокам, когда я выберусь из подземелья. Всем же наверняка станет очень интересно, каким именно образом я выжил. Тем более на таких глубинах. Вот предметы и расскажут, как у меня это получилось. Да, большую их часть придется сдать, но нагрудник и сапоги останутся со мной. Все остальное, конечно, жалко, но жизнь как-то важнее. Мы спустились на следующий этаж, и в лицо подул свежий ветер. Зеленые джунгли 50-го уровня уже не вызывали такой бурной реакции, как в первый раз. Да, здесь определенно были земные деревья. Вот только за последние полтора месяца я настолько устал, что уже не обращал внимания на такие условности. Деревья? Отлично! Можно набрать дров, чтобы закрыть очередное задание гильдии авантюристов. К слову о заданиях. Из 223 заданий, полученных, казалось, еще в прошлой жизни, невыполненными осталось всего 3. Одно как раз было связано с добычей особой древесины регионального подземелья. Задания Е и Д рангов выполнялись на первых 20 уровнях подземелья. Но никто не говорил, что нельзя заниматься ими здесь, на 50-м, где промышляют авантюристы Си или даже Б ранга, которых, что удивительно, до сих пор мы не встретили. Хотя с начала сезона регионального подземелья прошло полтора месяца. Как-то игроки и их наемники не торопятся покорять это место. «Майкл!» — обеспокоенно воскликнула Софелия, когда у меня подкосились ноги. Действие лечебного зелья закончилось. Всего 5 минут. Значит, следующее зелье дарует мне максимум 3 минуты. После чего мое приключение закончится. Даже как-то обидно. Добраться до нужного этажа и сдохнуть в самый последний момент. «Нет, собрат падший, просто так ты не сдохнешь, не сейчас!» — прорычала Софелия и влила в меня очередной флакон. Пока зелье гасило яд в моем организме, эльфийка подняла меня на руки и побежала в лес. Поразительно, но на 50-м уровне монстров не оказалось вообще. Это мне еще во время первого посещения этажа показалось странным. Во всех других местах боссы непременно сопровождались ордами обычных тварей. Здесь, в самом центре регионального подземелья, работала иная логика. «Ключевой босс!» — произнесла Софелия, ставя меня на ноги. Вид у эльфийки был боевой. Она была готова уничтожить любое препятствие. «Ты сейчас о чем?» — не понял я. Действие зелья только началось, но меня уже окутывала слабость. Моя последняя слабость в этом мире. «Каждые 25 уровней в подземельях находятся ключевые боссы», — пояснила ушастая. «На 25-м, 50-м и 75-х этажах. Расскажу тебе потом. Видишь, у этого босса под ногами лужа. Это и есть купель спокойствия. Тебе нужно в нее нырнуть. Готов? Вперед! Постараюсь выиграть тебе немного времени, но сильно не затягивай». Софелия ринулась вперед, швыряя в босса огненный шар и привлекая его внимание. «Да, еще об одном я забыл упомянуть. Софелия открыла себе ядро мага». Ежедневные изнурительные тренировки принесли плоды, и теперь она тоже являлась настоящим магом, способным пользоваться маной без использования костылей в виде магических палочек. Диверсант-маг-падший. Какими интересными талантами на самом деле обладает эта эльфийка? Босс развернулся к обезумевшей падшей, в одиночку вышедшей против ключевого монстра, и выплюнул в ее сторону какие-то зеленые стебли. Софелия отмахнулась нитью, которая легко разрезала стебли и заорала. «Сейчас!» Очередной лечебный флакон закончил свое существование во мне, но организм сразу пояснил, что это ненадолго. Тело тут же начало наливаться слабостью. 20 секунд, не больше. Но мне больше и не требовалось. Превратившись в падшего, Я молнией ринулся вперед, игнорируя боль в мышцах и общий треск в теле. Соверши я такой рывок полтора месяца назад, мои мышцы просто бы отслоились от костей и разорвались на мелкие кусочки. Сейчас же лишь жуткий дискомфорт и понимание, что я все еще недостаточно хорош для вещей необычного ранга. Проскользнув мимо переступающих ног хозяина леса, я щучкой нырнул в лужу. По факту, это оказался небольшой, аккуратный, тщательно ухоженный бассейн с ледяной водой. Дыхание перехватило, и я на мгновение потерялся. К такому жизнь меня точно не готовила. Сознание уплыло, но тут же вернулось, а перед глазами все стало четче и яснее. Словно раньше мой обзор закрывала пленка, но сейчас ее убрали. «Изменения произведены!» Раздался знакомый голос системы. Голограмма рогатой эльфийки не появилась, но этого и не требовалось. Игра сама определила, что нужно отдельно взятому локальному существу и выдала ему желаемое. Но на этом игра не умолкла. Все тот же глубокий голос продолжил. «Внимание всем покорителям регионального подземелья! Купель спокойствия первого сезона использована. Благодарим за внимание!» Я вынырнул из бассейна, вылетев из него как торпеда, рассыпая вокруг брызги. От былой усталости не осталось и следа. Состояние было такое, словно я мог перевернуть горы одним желанием. Сила распирала, и ее срочно требовалось куда-то деть. Осмотревшись, я сразу понял, куда конкретно. Нужно помогать Сафелии. Ибо хозяин леса наглядно демонстрировал моей спутнице, почему он является ключевым боссом. Эльфийка была быстра. Невероятно быстра для живого существа. И именно это позволяло ей до сих пор оставаться живой. Босс атаковал вообще, не делая пауз между ударами. Он отправлял Сафелию отростки, куски коры, земли, воздуха, рой насекомых. Атаки следовали без перерыва, и все, на что хватало эльфийки, отбиваться от них, даже не думая о контратаке. В руках Сафелии постоянно сверкали лечебные зелья. Несмотря на скорость, падшая пропускала слишком много ударов. Пришло очевидное осознание, что победить хозяина леса Сафелия не сможет. Но ей этого и не требовалось. Она лишь отвлекала босса от купели спокойствия, чтобы я смог ей воспользоваться. По-хорошему, теперь нам следовало сбежать из этого ада на 49-й уровень и, добравшись до вертикальной шахты, покинуть подземелье. Но, как я уже сказал, меня слишком переполняла сила. И, приняв решение, я решил дать ей выход. Я — боевой маг-универсал, а не испуганный мальчик, впервые увидевший чудовище. И если я хочу выжить в этом мире, отступать от таких опасностей мне категорически запрещено. Огненный хлыст ринулся вперед, обхватив хозяина леса за деревянную лапу. Она тут же вспыхнула. В удар я вложил немало магии. Монстр прекратил атаковать Сафелию и начал разворачиваться в мою сторону. Видимо, только сейчас до коряги дошло, что на ее этаж пришло два враждебных существа. Магическая палочка начала жить собственной жизнью, выплевывая заклинание за заклинанием. Огненные шары, удар инферно, огненный хлыст, огненная стена. Я использовал всю изученную огненную магию. Но только на огне я не останавливался. Сражения с предыдущими боссами этажей показали, что огненная магия прекрасно сочетается с воздушной. Если правильно приложить ветер, он не задувает огонь, а наоборот, превращает его во всепожирающее пламя, способное прожечь даже толстую шкуру красного василиска. Хозяин леса полностью потерял интерес к Сафелии. В меня полетела вся та жуть, которой ключевой монстр желал растереть в порошок эльфийку. Вот только я даже не думал уклоняться. Маг, выпивший и осознавший всю силу двух зелий из набора архимага, по определению не может склоняться перед каким-то монстром. Передо мной выросла стена из земли, принявшая основной удар босса. Преграда рассыпалась за несколько секунд, но сразу за первой уже находилась вторая стена, а за ней третья, если потребуется десятая и даже сотая. Магическая палочка создавала заклинания с огромной скоростью. Но, как мне уже кажется, я перерос это оружие. Куда проще было активировать заклинание напрямую, через мысленные приказы. Момент, когда бой закончился, я как-то упустил. Бесшумная тень появилась на теле хозяина леса, и пока он взламывал возводимые мной стены, Сафелия нанесла решающий удар. Мой огонь оказался бесполезен против монстра такого уровня, как и другие атаки. Они бесили чудовище, заставляли переключать на меня все внимание, но сила магии все же была недостаточной, чтобы проломить крепкую шкуру ключевого мосса. Но зато этого вполне хватило, чтобы подарить Сафелии время, и эльфийка воспользовалась им сполна. Какое-то время она изучала движение хозяина леса, после чего очутилась у него на спине и использовала свою смертоносную струну, набросив ее на шею босса. Все остальное было делом техники. Предмет 27 уровня редкого ранга впился в плотную кору и начал ее кромсать, затягивая удавку все сильнее и сильнее. Босс осознал, что происходит что-то неправильное, и попытался переключиться обратно на Сафелию, но было уже поздно. Эльфийка соскочила с тела и отбежала на почтительное расстояние. Хозяин леса дернулся и с оглушительным треском разделился на две половины. Какое-то время башка твари смотрела в мою сторону, словно не верила происходящему, но жизнь угасала в огромных глазах, и тело пошло волнами, чтобы окончательно исчезнуть из регионального подземелья. «Сработало?» Сафелия посмотрела на меня и усмехнулась, получив ответ из моих свойств. «Сработало. Что же, собрат падший, прими мои поздравления. Теперь на тебя ополчатся все игроки этого региона. Ты украл у них купель спокойствия». Локальное существо релиза Земля. Майкл. Боевой маг-универсал. Ранг наемника гильдии авантюристов Е. Выполнено задание для следующего ранга. 0. Находится в составе группы без названия. Разрешена покупка магических вещей на аукционе гильдии авантюристов. Использована купель спокойствия релиза Земля 1. Использован эликсир из комплекта Архимага 2 из 12. Использован эликсир из комплекта Истребителя драконов 2 из 12. Мне оставалось лишь пожать плечами. Сафелия давно рассказала, что такое купель спокойствия и почему она так важна игрокам. Купель делает эльфов машинами для убийств. Раз в 3 месяца в случае с региональными подземельями и раз в 1/2 в случае с мировым происходит так называемый сезон. Время, когда подземелья принимают новую структуру, обновляя основные функциональные блоки. К таким относится и купель спокойствия, бассейн, дарующий существу, которое в него окунется, иммунитет к любому типу урона. Действует такой иммунитет в течение всего релиза, вот только в рамках одного сезона одного отдельно взятого подземелья получить иммунитет разрешено только единственному существу, и этот суперприз достался мне. Вот и получилось, что в результате первого сезона наглая непись обокрала игроков, стремящихся к получению силы. Учитывая, что описание свойства фигурирует в основных свойствах моего боевого мага, скрыть этот факт не получится. Сафелия права. Как падшего меня можно поздравить. Мне не придется бегать за игроками, чтобы их убить. Игроки сами начнут бегать за мной. «О, наконец-то что-то приятное!» Сафелия один за другим вытащила из кучи с добычей 6 отливающих синим предмета. Ровно по количеству черепушек, что рисовались браслетом над хозяином леса. «Нужны?» — привычно спросил я, кивнув на награду. «Нужны». Сафелия не стала отказываться. «Остальное забирай ты. Продолжишь тренироваться в том же темпе, через 2-3 месяца начнешь использовать необычный ранг. Да и ресурсы тебе нужнее. Из этой коры наверняка можно сделать что-нибудь полезное. И, кстати, все эти ресурсы тоже забирай. Тебе сдавать задания». София воплотила рядом с нами огромную кучу различных грибов, корений, травы, руды. Все, что мы добыли, пока двигались на 50 уровень. «Значит, все?» — спросил я, испытав смешанные чувства. «Все», — кивнула эльфийка, и тут браслет сжался, продемонстрировав неприятную голограмму. «Локальное существо релиза Земля, Софи, погибла. Ваша группа расформирована». «Я многое поняла за то время, что мы были вместе, собрат падший», — проговорила Сафелия. «Считаю, что Нолия была неправа, отказав тебе в имени и праве стоять вместе с нами. Ты достойный боец. Я вернусь к госпоже и постараюсь развеять ее заблуждение относительно локальных существ. Относительно тебя. Прощай». С этими словами Софелия встала и отправилась к полупрозрачной туманной стене, где скрывалась вертикальная шахта. Несмотря на то, что мы много раз обговаривали этот момент, все равно на душе стало пусто. За полтора месяца совместных путешествий я привык к компании этой эльфийки. Порой даже не воспринимал ее как врага. Друга? Нет, скорее как надежного напарника. Софелия исчезла, я же поднялся и начал рассовывать добычу по безразмерным сумкам. Что-то отправлял в сумку падшего, чтобы не показывать игрокам. Туда ушли все необычные магокамни и предметы. Их было немного, но они все же имелись. Остальные ресурсы ушли в выданную гильдии авантюристов сумку, которая уже доползла до 19 уровня. С точки зрения наград, этот поход был приятным. Восхождение к первому уровню я начал спустя несколько часов, когда обошел 50 уровень вдоль и поперек, собирая ценные ресурсы. Для того, чтобы локальное существо могло спокойно жить в этом мире, ему нужна не только личная сила, но и золото. Без него ни дома не купить, ни в поездку не съездить. В какой-то момент я вспомнил, что грек должен заплатить 2000 золотых за содержание детей. Интересно, этот герой-революционер справился с заданием? Или революция революцией, а деньги деньгами? Будет неприятно узнать, что детей выселили из дома из-за того, что грек не сумел им помочь. До 15 уровня я полз сутки. Без Софелии, что была моим мотором, двигаться оказалось невероятно тяжко. Постоянно хотелось отдохнуть и подумать о смысле бытия. К тому же нельзя не признать, что раньше меня мотивировала надвигающаяся смерть от отравления зельями. И теперь, когда эта мотивация исчезла, я все еще не до конца осознавал этот факт. Наконец, достигнув нужной двери, я потянул створку на себя и увидел пустой круглый зал. Войдя внутрь, я начал крутить головой, пытаясь найти босса, но его здесь не было. Браслет несколько раз сжался, привлекая мое внимание, и стоило перевести на него взгляд, как появилась пояснительная голограмма. 15-й этаж полностью зачищен. Время до восстановления — 17 часов. Полностью зачищен. Это значит, кто-то убил босса уровня? Вот еще одна новая информация о подземельях. Это же через какое-то время восстанавливается. Сутки? Трое? Неделя? Непонятно. Софелия как-то упустила этот момент. Да и не спрашивал я ее о таких мелочах. Мы больше разговаривали о том, как выжить. Еще долго обсуждали то, какую легенду сливать игрокам, когда я выберусь на свободу. От купели спокойствия уже не отвертеться. Значит, нужно всем говорить о том, что мы с Софией попали на 50-й этаж. Какое-то время там пожили, питаясь растениями и фруктами, после чего поднялись на 49-й уровень и начали уничтожать монстров, выполняя задания гильдии авантюристов. Набравшись сил и опыта, мы уничтожили хозяина леса, но во время боя Софи погибла. Причем от нее даже тела не осталось, монстр ее поглотил целиком. Дальше я упал в бассейн, получил иммунитет к ядам и только потом нашел проход, ведущий на свободу. Такая себе история, конечно, превращающая меня в какого-то героя, но ничего иного выдумать мы не могли. Не рассказывают же о том, что меня сопровождала эльфийка, которая с каждой битвой становилась только сильнее. А промежуточных монстров мы уничтожали магокамнями, заставляя твари обжираться ими до состояния невменяемости. О таком рассказывать мне точно не хотелось. Я шел по узким коридорам 15-го этапа, периодически срывая со стен маленькие грибочки. Предпоследнее задание гильдии авантюристов. Последнее — уничтожить босса 15-го уровня — выполнить пока не мог по вполне объективным причинам. Кто-то сделал это до меня. Видимо, не судьба мне выполнить все 223 задания. Во всяком случае, не с первой попытки. «Как же меня бесят пустые проходы!» Издали раздался недовольный голос. За полтора месяца жизни в подземелье я так привык к тому, что любой шум означает опасность, что вначале спрятался в проход, и только потом понял, что говорил кто-то из покорителей подземелья. «Да шевелитесь вы, тупорылые неписи! Общий сбор на 24-м уровне, а мы только до 15-го дошли!» Впереди появился светящийся шарик, за которым двигалась группа из 4 существ. Возглавлял ее игрок, одетый весьма достойно. Полный латный доспех выглядел очень привлекательно, как и полуторный меч. Все мерцало магическим ореолом. Латы белым, но меч отливал зеленым. Предмет ранга необычный. Это явно богатый игрок. Вместе с ним двигались 3 наемника, или, скорее, раба. У наемников не бывает рабских ошейников. Да и экипированы наемники, покоряющие региональное подземелье, обычно куда сильнее. Полных доспехов не было ни у кого, да и не все предметы мерцали. Игрок спешил на общий сбор, чтобы принять участие в уничтожении босса 25-го этажа. Поэтому подгонял неписей, которых ему удалось найти. Рабы? Плевать. Главное, чтобы в общий ивент вписаться. Так, а почему они до сих пор не могут прикончить босса-то? Мы с Софелией справились с тварью 50-го уровня, а тут всего 25-й. Да пофиг. Смена. «Что? Ты еще кто? Падший! Убейте его! Немедленно!» 5 фраз. Я позволил игроку произнести 5 фраз. Софелия сейчас бы надо мной посмеялась. Я подарил игроку слишком много времени. Будь он достаточно опытным, сумел бы не только орать, как резанный, но еще бы и постоял за себя, не надеясь на рабов. Полоска жизни игрока добралась до нуля, и пространство вспыхнуло ярким взрывом искорок. Игрок ушел на перерождение. Я посмотрел на неписи и даже не думал, что их двигаться с места. Да у них даже оружия не было. Игрок вел рабов на убой. Глефа взлетела в воздух, и пространство вновь наполнилось искрами. На этот раз теми, что создавались разрушаемыми металлическими ошейниками. Зазвенела сталь, и на пол рухнули 3 разломанных ошейника. «Дальше сами», — произнес я, включая ускорение и уходя дальше по коридору. Игрок выжил. Это плохо. Необдуманный поступок с моей стороны. Падшего будут искать, а значит, задерживаться в региональном подземелье мне больше нельзя. Одно задание так и останется невыполненным. Плохо, конечно, но у меня есть еще 2 месяца. Не думаю, что Академия удовлетворится моим длительным отпуском. Приказ великого клана нужно выполнять. Значит, 2 дня в неделю мне здесь гарантированы. Ло, столица сектора, принадлежащего великому клану Алерант. «Господин, у меня срочная информация». «Что-то с нашим героем?» — оторвал взгляд от бумаг Леандор. «Нет, его подготовка идет в соответствии с планом. Через 3 месяца он закончит поглощение зелий и станет небесным стрелком. Речь о локальном существе, которое пропало в региональном подземелье 1,5 месяца назад». «Он все же выжил?» — приподняв бровь, усмехнулся Леандор. «Уже выяснили, как ему это удалось?» «Да, господин. Вот детальная информация по этому поводу». Помощник положил на стол несколько исписанных листов. «Дай выжимку», — потребовал Леандор. Документы требуют детального изучения, но сейчас хотелось просто выяснить информацию. «Купель спокойствия и особенность ключевых боссов», — пояснил тот. «Как вам известно, каждые 25 уровней в региональном подземелье находится этаж с ключевым боссом, который впитывает в себя силу всех уничтоженных монстров. Это единственные боссы с одной жизнью в рамках релиза. Группа локальных существ во время изменения подземелья закинула на 50-й этаж. И они начали уничтожать чудовищ, двигаясь к выходу из подземелья. Сложилась известная ситуация, когда монстры верхних уровней усилили ключевого босса 25-го уровня. Поэтому игроки до сих пор не могут его уничтожить. Были зачищены все 40-е этажи, и их сила перешла к ключевому боссу 25-го уровня». «Эти маги настолько сильны?» — удивился Леандор. «Этот, господин», — поправил помощник. «София, второе локальное существо, погибло во время битвы с боссом 50-го этажа. Группа официально распалась». «Перспективное локальное существо с 7 звездами погибло во время битвы с ключевым боссом 50-го уровня, который не получал положенную ему силу», — медленно проговорил Леандор. но который впоследствии усилил ключевого босса 25-го этажа. Прогнозы по подземелью. В этом сезоне пройти его невозможно. Выпадающие предметы слишком слабы, чтобы справиться с усилившимся чудовищем. Да и смысла особого в этом уже нет. Купель спокойствия активирована. А добраться до финального босса в текущей экипировке игроки все равно уже не успеют. Локальное существо Майкл получило иммунитет к ядам. «Где он сейчас?» — спросил Леандор. В его голове начали формироваться варианты, как использовать в своих планах не только героя, но и этого интересного человека. Столько раз оказаться в шаге от гибели и выйти не только целым, но и с прибытком, оставив все мелкие кланы с носом, это знак. Отбрасывать подобных существ просто нельзя. «Находится в гильдии авантюристов у подземелья. Это еще один момент, который вам необходимо знать, господин. Перед тем, как отправиться в подземелье, локальное существо Майкл взяло 223 групповых задания рангов Е и Д. Когда он вышел из подземелья, то сдал 222 задания. Последнее, на уничтожение босса 15 уровня, еще не выполнил. Когда Майкл оказался на нем, этаж был уже зачищен». «Неплохо». Леандор взял листы и мельком пробежался по списку заданий, закрытых Майклом. «Значит, он уже наемник Д-ранга?» «Да, господин. Я приказал оставить его у подземелья, чтобы услышать ваш приказ». «Предметы проверили?» — уточнил Леандор. «Да, господин. Список прилагается. С их помощью действительно был уничтожен босс 50 уровня». «Вот значит как». Леандор доверял своей интуиции, и сейчас она говорила, что для того, чтобы великий клан Алерант победил в этом релизе, Майклу нужно оставить свободу, не привязывая его к какому-либо клану. Да и сами кланы. Как показала релиз, они расслабились, растеряли хватку. И к этому моменту единственной причиной, по которой Леандор своей властью их еще не разогнал, оставалось отсутствие претендентов на освободившееся место. Грядет большой передел, и великий клан Алерант выйдет из него обновленным. Сильнее, сплоченнее, эффективнее. «Отправляй его обратно в магическую академию и проследи, чтобы экзамены в этом году были честными», — распорядился Леандор. «Если он окажется достойным учеником, отправим его сразу в магическую академию Ло. И еще. Раз Майкл выжил, он достоин награды. Передай ему зелье усиления 3-го уровня». «Будет сделано, господин. Последняя новость касается падших. Они устроили массовую атаку на региональные подземелья. В нашем отправлен на перерождение только один игрок, опоздавший на общий сбор. Дальше падшие не пошли, опасаясь скопления игроков. Но в подземелье великого клана Вероланд падшие основательно порезвились. Подтверждено 112 перерождений и 2 убийства. Говорят, в том подземелье видели Нолию». На лице Леандора не дернулся ни один мускул. Эльф лишь кивнул, отпуская помощника. Как это ни печально, Нолию придется устранить. Конфликт между великими кланами никому не нужен.